Неторопливо лилась речь солдата. Где-то высоко в небе тарахтел немецкий разведывательный самолет. Слышались орудийные залпы, доносились далекие пулеметные очереди, а солдат покуривал трубку и рассказывал о своей жизни. Вот тогда, в таежной коммуне, уверенность в завтрашнем дне впервые пришла в новый дом на Маконовых. Поселились в нижнем стане и русские, жили дружно. Русские разводили скот, а тунгусы охотились. Крепла коммуна, которая стала потом колхозом. Сообща стало легче охотиться. Далеко за границу отправляла артель кипы драгоценных мехов. Из Москвы прислали золотую медаль. А в бумаге так написали. Лучшими по всему свету оказались шкурки соболей, которые отправил на выставку Забайкальский Нижнестанский колхоз «Заря новой жизни». Этих соболей выследил он, на Маконов, и, не испортив их драгоценного меха, поймал сеткой. «А медведей вам приходилось добывать?» «Медведей? Как же! Дурной зверь, не шибко хитрый. А много приходилось, лейтенант. Не меньше сотни медведей завалил за свою жизнь». «Ого-го!» — почесал затылок лейтенант. «А чего не поверил? Не так уж и сложно взять медведя, хотя и не сеткой, конечно. Года три только этим занимался на Маконов. Медвежью желчь велели добывать. Председатель колхоза говорил, что буржуи золотом стали платить за эту желчь нашему народу. Вот и взялись за медведей в те годы, раз так. Не только пули случалось, и на острую пальму насаживали косолапых, не тратили патронов. Мясо бригадам отдавали, а из шкур дохи шили, унты. — А вы в городах когда-нибудь бывали? — спросил лейтенант. — Раньше, до фронта. В поездах хоть ездили? — Однако плохо думаешь, — заметил Намаконов. — Это раньше так было. Совсем дикими были тунгусы. Чего видели? Лес, следы и зверя на мушке. Вся жизнь была в этом. Мясо есть — сыт будешь. Не убьешь зверя, с голоду пропадешь. Поначалу жизнь в деревянном доме трудно давалась. Окна есть, печка есть, а тунгусы обязательно юрту ставили во дворе. По огороду было дело, кочевали. Сегодня в огном углу селились, а через год в юрту, а завтра наоборот ставили. Кочевать по старинке хотелось. А когда гости приезжал из тайги, из тех мест, куда еще не добралась новая жизнь, то костер, крадучись, зажигали на железе возле печки. «Заходи, заходи, гость, в деревянную русскую избушку. Очень уважаем мы тебя. Вот огонь на полу, грей руки и кури трубку возле того, что тебе с малых лет привычно. И другие так делали. Однако пожары часто в домах случались». 1928 год. Последнее кочевье. Первый десяток домов коммуны «Заря новой жизни». Первая охота для всего коллектива. Первый урожай для всех. 32-й год. В колхозе уже 40 дворов. Молод лейтенант, не поймет, поди, что значили для тунгусов школа, больница, баня. При царе долгими зимами вообще не мылись. Только так снегом тело терли. А в коммуне специально собрания делали, ругались, постановлениями обязывали, когда и кому париться надо. Или взять электричество. Стало быть, в 33-м году маленький двигатель привезли в колхоз, в избушке поставили, а от него провода потянули по улице. И ему, на Маконову, в первую очередь дырку в доме просверлили, лампочку повесили. Вечером, как затарахтело, зажглась. Хороший свет, однако старики не одобрили. Трубки хотели прикурить от огня под стеклом, да не получалось. Полюбовались, ушли. А он, хозяин дома, решил спать ложиться. Уже все легли, а огонь мешает. Что делать? Это сейчас есть выключатели. Чирк и потухло. А тогда, видно, забыл, не рассказал мастер-монтер из шилки, как гасить, лампу выкручивать. Рассердился он на Маконов. Встал, однако так сделал.